Глава 28. Спустя 3 дня. «Ну и свинья же ты!» Роу вошел в мой кабинет и поставил на стол переноску, при этом едва не свалив на пол графин с 40-летним виски и стакан с ним же. «Твой выигрыш!» Я поднял на Джона нетрезвый взгляд, а после посмотрел на обитателя кошачьего домика. Внутри спал котенок Нибелунга, о котором я, признаться, забыл. «И каков вкус победы?» — с ехидством спросил байкер. «Не чувствуется», — хмуро признался я, заливая свой ответ новой порцией алкоголя. «Еще бы! Неужели ума не хватило расстаться с Марго как-то более мягко и по-человечески?» Я только поджал губы. Но не объяснять же ему, что, быть может, я и вовсе расставаться передумал. Но девушка в итоге ясно дала понять, что меня в своей жизни видеть не желает. Когда в тот вечер я отвез Марго к ее родителям, а после вернулся все объяснять своим, то на серьезный разговор у меня ушло почти все время до глубокой ночи. Отец ликовал, а мать, мне даже показалось, немного расстроилась. Мысленно она уже качала внука. Впрочем, это было неважно. Из-за всей этой ситуации чувствовал я себя паршиво. Поэтому родителям заявил честно, что отношения с русской девушкой планирую продолжать уже за рамками деловых. По крайней мере, попытаюсь. Самой Марго я планировал рассказать все утром, когда она явится на работу, но, приехав к открытию бара, девушку так и не встретил. Зато на электронной почте обнаружил заявление об увольнении и короткое письмо «свалить из ее жизни и подтереться денежными подачками», что от меня и моей семьи ей больше ни черта не нужно, и чтобы я забыл дорогу к ее дому. Вот только хрена с два я забыл. Теперь я даже выучил номер телефона Марго наизусть. Впрочем, его она отключила и не поднимала. «Она полдня в тот день проплакала», — продолжил Роу, будто мне и так мало было. «Давилась в кафетерии тортом и вытирала слезы, а тебе еще совести хватило ей сообщение писать. Кажется, после 5-го она разбила телефон». Я нахмурился, ничего не понимая, и виной тому был не алкоголь. «Что ты несешь? Какие еще сообщения?» «Понятия не имею». Роу все же соизволил сесть в кресло напротив, при этом продолжая сверлить меня далеким от дружелюбия взглядом. «Тебе виднее, твои же сообщения. Я в тот момент себя таким козлом чувствовал, понимая, что это и моя вина тоже, но признаться не мог, понимая, что еще больше добью». Выпрямившись в спине, я сел ровнее и оставил переноску в сторону, чтобы не мешало смотреть на Джона. «А ты откуда все это знаешь? Какой еще торт и кафетерий? И вообще, где ты был 3 дня?» Только сейчас до меня дошло, что Роу рассказывает странные вещи, которые не сходились с действительностью, потому что никаких СМС Марго я не слал. В следующие пару минут меня просветили, что мой лучший друг стал жилеткой для мисс Новиковой, которая пришла увольняться в тот день на несколько часов раньше начала рабочего дня, а в итоге прорыдала до вечера, заедая горе сладостями. А ближе к полуночи Джон на такси довез ее до Редингтона, а сам отправился в аэропорт и прямым рейсом в США покупать мне выигрыш — котенка экзотической породы. По мере его рассказа из моей крови исчезал алкоголь. Зато все больше появлялось желание стукнуть себя головой о стену, крича, что я идиот. Во сколько часов Марго получила первую СМС? Едва сдерживая внутреннюю злость, прошипел я. Джон посмотрел на меня странно и опасливо, но все же ответил. «Я тебе Биг Бен, что ли? Не помню». А после, нахмурив брови, обронил. «Но полудня еще не было точно». Чертыхаясь, я воспроизвел в памяти, где сам был до 12 в тот день. У родителей, а точнее, в гостиной с матерью. Выслушивал очередные аннотации по поводу моей жизни и предполагаемой карьеры при дворе, если брошу свое кошачье хобби. А также пожелание найти достойную невесту, например, дочь каких-то знакомых. Помню, что после этой фразы даже не стал слушать дальше. Встал, сказал «до свидания, мама» и покинул дом. Отца я так в тот день и не увидел. Зато теперь начал подозревать, чем же он был занят. Свирепея, я поднялся с кресла, подхватил пальто со спинки и двинулся на выход. «Эй, а котенок?» — донесся в спину голос ничего не понимающего друга. «Он твой», — бросил, не оборачиваясь. «В конце концов, никакого выигрыша я не заслужил». А лишь мухлевал. Мне нужно наведаться к отцу. Ехать пришлось на такси. Все же для езды за рулем я был слишком нетрезв. Всю дорогу я пытался дозвониться матери, отца, чтобы получить ответы, а заодно и Марго. Конечно же, она не отвечала. Благо теперь я знал причину. Джон немного пролил на нее свет. И все же я питал надежду, что девушка включит старую сим-карту в другой телефон и поднимет трубку. Увы, к моменту, когда доехал до особняка родителей, я уже устал слушать бесконечное. Аппарат абонента находится, причем по всем трем номерам. И если в случае с бывшей официанткой это расстраивало, то в отношении отца и матери бесило. Все же я не так часто им сам звонил, чтобы меня так настойчиво игнорировать. Впрочем, ответ нашелся быстро. Дворецкий, открывший мне двери, пафосно, но со всем положенным пиететом сообщил. «Лорд Осборн отбыл в командировку во Франкфурт, а ваша мать уехала в Милан с мисс Кроули на неделю моды. Великолепно». Отступив на шаг назад от порога, я медленно вытянул полной грудью свежий воздух. Нужно успокоиться, здраво взвесить произошедшее и придумать план. Сомнений, что к моему расставанию с Марго приложили руку именно родители, не оставалось. Но даже несмотря на это, у меня еще были шансы на попытку примирения с девушкой. «Я прогуляюсь по саду, подышу воздухом», — бросил дворецкому, понимая, что для свежих мыслей нужен свежий кислород. Но даже здесь моим планам было не суждено сбыться. Мамины розы благоухали так удушливо противно, что вместо окончательного отрезвления у меня начала болеть голова. Пытаясь уйти от этого запаха, я двигался вглубь сада, пока не наткнулся на теплицу, которой еще несколько лет назад здесь не было. По всей видимости, что-то из последних приобретений матери. Я бы прошел мимо, но в этот момент изнутри как раз вышел садовник, пожилой латинос, на миг приоткрывая дверь и являя мелькнувшие там тюльпаны. «Доброго вечера, мистер Осборн», — поздоровался он. «Неожиданно вас здесь видеть». «Доброго, Рикардо», — отозвался я, заглядывая за его спину. «А что там?» «Оу», — он отступил на шаг, чтобы дать мне посмотреть внутрь теплицы, где рядами росли идеально белоснежные махровые цветы. «Редкий сорт из Голландии. Ваша мать потратила несколько лет на то, чтобы развести столько, почти 500 луковиц». Я сделал шаг в теплоту помещения, и высокая влажность тут же окутала с головой. Присев на корточки рядом с ближайшим цветком, я наклонился и втянул легкий, едва слышный аромат бутона. А после, подняв голову на садовника, спросил, «Какой химией опрыскиваете?» «Господь упаси!» — оскорбился Рикардо. «Только натуральное удобрение и прямые руки». «Прекрасно!» — удовлетворенно кивнул я, еще раз окидывая теплицу взглядом. «Тогда срезайте, Рикардо. Все 500 штук не надо, один можете оставить».